Глава 9. Тайна поцарапанного чемодана. «Как это мило», — сказал Клариса, когда все приглашенные собрались на террасе, и Мэй краснея поднесла бабушке в подарок флакон духов. «Просто прелестно!» «Впрочем, я все равно больше люблю белую розу», — добавила она, очаровательно улыбаясь, так что Мэй почувствовала себя глупее некуда. «Жером, унесите это в мою комнату, пожалуйста». Неугомонная бабушка снова обратилась к Мэй. «Так как поживает твой отец?» «Подумать только, я так давно его не видела». «Почти что с рождения», — кокетливо уточнила она. «Ох уж эти семейные дела». Мэй и так была не слишком разговорчивой, а присутствие трех посторонних людей, даже если не включать в их число саму Кларису, совершенно отбило у нее охоту откровенничать. Она все же выдавила из себя, что отец поживает прекрасно, равно как и мать и братья Мэй. «Эдвин и Альберт», — Клариса задумчиво прищурилась, — «какие, однако, затейливые имена у моих внуков. В мои времена предпочитали простоту». «Это особенно видно по вашему имени, мадам», — вкрадчиво заметила Амалия. Что-то такое прозвучало в ее тоне, совершенно спокойном, что Мэй даже чуточку испугалась. Но тут, как никогда кстати, вмешался Бланшар и велел слугам подавать на стол. То ли благодаря превосходной еде, то ли по какой-то другой причине, но разговор вскоре вернулся в нормальное русло. Кристиан рассказал о готовящихся гонках, а Бланшар вспомнил некий пикантный случай из времен Империи, в котором оказался замешан герцог де Морни, сводный брат императора. «Вы читали Альфонса Доде, сударыня?» Примечание. Альфонс Доде, французский писатель, самая знаменитая его книга — роман «Сафо» о любви куртизанки. Конец примечания. «Это чудовищно неблагодарный человек, просто невероятно. Он был, знаете ли, всего лишь бедным поэтом. И однажды императрица Евгения прочитала его стихи и пожелала узнать об авторе. А когда ей сказали, что он беден, попросила подыскать ему какое-нибудь место. Так он стал секретарем герцога де Морни, то есть одним из секретарей. Впоследствии господин Доде совершенно пасквильным образом вывел герцога, своего благодетеля, в своих романах. Случай, о котором я говорю, тоже описан в одной из книг, но на самом деле все было совершенно иначе. Если хотите знать...» И Бланшар с упоением поведал свою версию одного из увлечений герцога, в котором были замешаны некая мадемуазель О, а также виконтесса Д. «Боже мой!» — думала Клариса. «Как же он их любит, эти старые времена, которые никогда не вернутся!» И всех этих негодяев, которые давно уже стали землей. А ведь я еще помню, как он ругал их, когда они были еще живы, и кричал, что правительство во Франции никуда не годится, и эта империя во много раз хуже той. То есть вторая империя Наполеона III хуже империи его дяди Наполеона Великого. Неужели и я произвожу впечатление старухи, которая только и знает, что болтать о прошлом? И она мягко, но решительно прервала Бланшара, который мог вспоминать о делах минувших дней, часами. «У меня такое впечатление, как будто я снова в Англии», — сказала она внучке, поглядывая на ее простое серое платье, отделанное лишь тоненькой полоской безыскусной вышивки. «Английская одежда — это нечто, созданы людьми без фантазий, для людей, лишенных чувства стиля. Я уж не говорю о шляпках, их вообще умеют носить только во Франции. А ведь хорошая шляпка в нашем мире куда важнее честной репутации. Репутацию еще могут простить, но скверную шляпку никогда». Она покосилась на Амалию, но тут уж найти повод для придирок было гораздо труднее. «Ваше платье великолепно, госпожа баронесса. Это Редферн?» «Лаферьер», — учтиво ответила Амалия. «А ваша, кажется, от Руфа?» Знаменитые модельеры той эпохи. Клариса засмеялась. «Похоже, мы обе с вами неравнодушны к моде», — заявила она. «Лично я счастлива, что дожила до этого времени, когда мода стала настолько хороша. Я ведь помню еще креолины, госпожа баронесса, эти огромные юбки, неповоротливые, как киты». «А я грущу по кринолинам», — вздохнул адвокат. «Императрица Евгения?» «Я не спорю. На картинах они смотрелись прекрасно», — перебила его Клариса. «Но носить их было то еще приключение. А после кринолинов были турнюры с валиками сзади», — напомнил Кристиан, улыбаясь. «Они вам тоже не нравились?» «Мещанский стиль», — фыркнул Клариса. «Что хорошего может быть в силуэте, в котором подчеркнута лишь одна часть тела, не бог весть какая?» «Я всегда считала, что Ворту не хватало чувства меры». Примечание. Чарльз Фредерик Ворт, законодатель мод второй половины XIX века, изобретатель турнюра. Конец примечания. «Я и ему самому это говорила, но он не слушал. Впрочем, он прекрасно умел обыгрывать возможности любого материала. В этом ему не откажешь. И все равно я считаю, что современная мода лучшая, какая вообще может быть. Пакен, Дуссе, Раудниц, Лаферьер и остальные. Просто удовольствие для глаз. Если в былые времена можно было годами ходить к одному кутюрье, то теперь даже не знаешь, с кого начать. Настолько все хорошо». Она перегнулась через стол к Мэй. «Пользуйтесь этим, дорогая. Время идет слишком быстро. Кто знает, что будут носить лет через 10 или 20. Меньше всего люди ценят хорошее, когда его у них в избытке. Лично я надеюсь, что не доживу до того времени, когда в моду снова войдут какие-нибудь кошмарные кринолины». Мэй слушала ее, бледно улыбаясь. А сама думала, что у нее денег в кошельке лишь на обратную дорогу, да еще немного, что дали ей добрые Беннеты в Париже. Куда с такими финансами мечтать о Пакене и Лаферьере? Между прочим, почти все дома моды имеют свое отделение в Ницце или Монако, продолжала Клариса. Вам бы стоило как-нибудь туда заглянуть. Думаю, вам бы пошел нежный шелк и цветочный рисунок, конечно. Еще какие-нибудь бабочки со стразами. Правда, они сейчас разжалованы и не в моде. Да-да, дорогая, не спорьте. Вы просто рождены для романтического стиля. Так и вижу, как вы в бальном платье и цветами в волосах поражаете на званом вечере в самое сердце какого-нибудь маркиза, и он делает вам предложение после первого же котельона. Чем дальше, тем больше. Любезная с виду бабушка становилась похожа на серого волка. Мэй, смутившись, запротестовала. Ее вполне устраивает ее платье, и она совсем не собирается выходить замуж. «О!» — патетически воскликнула Клариса. «Неужели в Литл-Хилле живет кто-то, кто похитил сердце моей внучки? Молю небо, чтобы он только не был похож на моего бывшего мужа. Юбер, я тебе о нем рассказывала?» «Тысячу раз, дорогая», — благодушно отозвался адвокат, накладывая себе на тарелку вторую порцию мороженого. «Однажды я заболела воспалением легких», — сказала Клариса, блестя глазами. «Моя жизнь висела на волоске, но я выжила, знаете почему? Потому что у меня не было никакого желания оставлять этого мерзавца, моего мужа, вдовцом. Хватит и того, что он объявил меня мертвой везде, где только можно. Да». Мэй положила вилку. Застенчивая девушка многое могла стерпеть, но были вещи, которые она спускать не собиралась. «Между прочим, дедушка умер», — сказала она звенящим от негодования голосом. «И какой бы он ни был, но он был ваш муж». Она поискала, чтобы еще такого добавить, и в порыве вдохновения выпалила. «А если он был такой плохой, может быть, тогда не стоило вообще за него выходить?» На террасе повисла неловкая пауза. «Но тогда вас бы тоже на свете не было, дорогая Маргарет», — промурлыкала Клариса. «Мэй», — упрямо проговорила Мэй. «Меня зовут Мэй, дорогая бабушка, Кэтрин. Ее щеки пылали, она сама себя не узнавала, но факт оставался фактом. Она дала Кларисе первый бой и, похоже, выиграла. Может быть, сказал с присутствием Амалии, которая, как отлично видела Мэй, не собиралась идти на поводу у хозяйки, а может, в робкой девушке проснулся прадедушка-вояка по материнской линии, который не боялся никого и ничего, а умер в бедности и забвении. Несколько мгновений бабушка и внучка молча смотрели друг на друга, и Амалия отметила, что Клариса первая опустила глаза. «Плохо», — подумал Кристиан, который отлично знал непредсказуемую хозяйку дома. «Она ей этого точно не простит». «Какой у вас, однако, характер, дорогая?» — промурлыкала Клариса, улыбаясь каким-то своим тайным мыслям. «А меня-то уверяли, что вы тихоня, каких поискать?» «Так как его зовут?» — внезапно спросила она. «Кого?» «Вашего молодого человека». «Раз уж вам так не понравилось мое предложение насчет жениха...» «Его зовут Джек», — внезапно сдалась Мэй. «И он еж». И тут Кристиан, с немалым, надо сказать, удовольствием, убедился, что Кларису еще можно ошеломить, хотя это казалось делом практически невозможным. Амалия поглядела на Мэй и улыбнулась, но девушка прочитала в этой улыбке одобрение и осмелела. «Я что-то не понимаю», — сказала Клариса после легкой паузы. «Вы изволите говорить о еже? С колючками, да?» Она даже растопырила сверкающие бриллиантами пальцы, показывая, какие именно колючки имеет в виду. «Да», — подтвердила Мэй, волнуясь. «А еще у меня есть пони. Он мистер Пиквик, как герой мистера Диккенса. Он очень славный. А если я выйду замуж, я не смогу о них заботиться, потому что у меня будут, ну, совсем другие дела». Откинувшись на спинку кресла, Клариса посмотрела на внучку, как на неизвестное науке удивительное растение, и с легкой иронией покачала головой. «Боже мой!» — уронила она. «Моя внучка любит ежа и пони. Кристиан влюблен в автомобили, а Юбер — во времена империи. Господа, вы меня поражаете. Вы даже не представляете, как мне интересно рядом с вами. Кстати, еж знает, что его зовут Джек?» — неожиданно осведомилась она. «Конечно знает», — ответила успокоившаяся Мэй. «Когда я его зову, он всегда прибегает». «А мои павлины все разлетелись. Зови, не зови», — пожаловалась Клариса. «А еще говорят, что они плохо летают». «Не беда», — успокоил ее Бланшар. «Купим еще, но в этот раз наденем им на лапки кольца, чтобы все знали, чьи они». «Я всегда мечтала, чтобы у меня был свой сад с розами, и по нему гуляли павлины», — пояснила Клариса. «Роз у меня теперь столько, что когда они цветут все сразу, у бедного Юбера начинает болеть голова, а павлины вечно куда-то пропадают». Обед подошел к концу. Амалия попрощалась с хозяйкой, искренне пожелала моей удачи и удалилась. Вслед за ней, откланявшись, ушел и Кристиан де Ламбер. На террасе остались только Клариса, Бланшар и Мэй. «Я бы хотел подняться в свою комнату, если вы не возражаете», — сказала Мэй. «Тебе незачем спрашивать разрешения, дорогая», — вскричала Клариса. «Считай, что здесь все твое». «Вы слишком добры», — пробормотала Мэй и поспешила прочь. Когда она ушла, Клариса повернулась к адвокату. «Ну, что скажешь?» Бланшар вздохнул. «Очаровательная девушка твоя внучка», — заявил он. «Правда, немного похожа на...» «На кого?» «На Селестину Ожье. Помнишь? Ту девицу, которая отравила любовника и лучшую подругу, с которой он ей изменял. Та тоже была такая милая, отзывчивая и постоянно краснела. Помню еще, как она поведала мне, все так же мило краснея, как искала для своих жертв быстродействующий яд, чтобы они не слишком мучились, а то это как-то не по-людски». «Да, моей внучке пальца в рот не клади», — сказала Клариса с расстановкой и задумалась. «Если бы не ее слова о дружбе с ежом и пони, я бы сказала, что она мастер по части использования людей». Есть, знаешь ли, такая неприятная порода женщин. Все из себя воздушные, да робкие, и всех незаметно подталкивают действовать в своих интересах. А когда их поймаешь, делают большие глаза и клянутся, что остальные исключительно по собственному почину, готовы ради них расшибиться в лепешку. Заметил, кого Мэй ко мне привела? Не кого-нибудь, а саму баронессу Корф, которая не каждому герцогу ходит в гости. Уверяю тебя, разборчивость этой дамы сильно преувеличена, — отозвался адвокат. Несколько лет назад она жила здесь с обыкновенным офицером, больным чахоткой, по имени Шарль де Вермон. О Шарле де Вермоне можно подробнее прочитать в романе «Похититель звезд» издательства «Эксмо». Потом офицер, как водится, умер, но он был богат и почти все оставил ей, включая виллу. Если я правильно помню, там же, в саду, его и похоронили. Сюда она приезжает каждый год, чтобы ухаживать за могилой. «Это что, сентиментальность?» — прищурилась Клариса. «Если так, то не нравится мне это. Что бы там ни говорили, в жизни сентиментальность — одна из масок жестокости. Все сентиментальные люди в глубине души — отъявленные мерзавцы». «Нет, не думаю, что это сентиментальность», — ответил Бланшар. «Все, кто мне рассказывал об этой даме, говорили, что человек она очень порядочный. Ты будешь смеяться, но они употребили именно это слово. Правильный, порядочный, справедливый, приблизительно так». Клариса поморщилась. «И все равно она мне не нравится», — решительно сказала она. «Совершенно». Пока взрослые, умудренные опытом люди внизу на террасе перемывали косточки баронессе Корф, Мэй удалилась в отведенную ей комнату и, закрыв дверь, с превеликим облегчением стала разбирать свои чемоданы. Вот шляпка, вот косыночка, а вот очень практичные туфли для выхода в город, и ничего, что они немножко облупились, под длинной юбкой все равно никто ничего не увидит. Она разобрала желтый чемодан и принялась за чемодан с царапиной, и тут ее ждало совершенно умопомрачительное открытие, от которого у нее перехватило дыхание. В чемодане лежала чужая вещь, и мало того, что она была чужой, этой вещи вообще нечего было делать в жизни Мэй. Девушка испуганно оглянулась на дверь, потом на окно, отложила находку, подошла к двери и заперла ее на ключ, после чего вернулась обратно и стала смотреть на то, что неведомо как попало в ее чемодан. По правде говоря, Мэй очень хотелось упасть в обморок, но она отлично понимала, что это не решит ее проблему, а наоборот, усугубит ее. Поэтому она решила до поры до времени спрятать находку. А потом... Потом она, пожалуй, найдет какой-нибудь выход. Она поступила в точности так, как собиралась. И когда спустя некоторое время бабушка позвала ее осматривать сад, на лице Мэй почти не оставалось следов недавнего волнения. Но, разговаривая со старой дамой, она нет-нет да возвращалась мыслью к тому, что лежало в ее чемодане. За ужином девушка почти ничего не ела, а когда легла спать, то долго ворочалась в постели, прежде чем смогла заснуть. Набросок письма, найденный в сафьяновой книжечке Мэй Уинтербери. «Дорогая Флора, я приехал в Ниццу и уже познакомилась с бабушкой, графом, который был шофером, и миледи Корф, которая летала на шаре и дирижабле. Она лучше и всех, и поэтому я не знаю, уместно ли будет обременять ее своими хлопотами, но мне тут совершенно не с кем посоветоваться, а дело, между тем, очень деликатное и чуточку странное». «Больше я пока ничего тебе не могу сказать. Я хотела поговорить с Уолтером Фрезером, с которым мы когда-то играли в доме тети Сьюзан. Ты должна его хорошо помнить, потому что однажды он выронил тебя из окна. Он сын подруги тети Сьюзан, а еще он священник. Он живет в городе, и я послала ему записку со слугой. Он прислал мне ответ, что встретится со мной завтра в 11 часов в английском кафе. Я написала письма тете и родителям, чтобы они не волновались, но не хотел их огорчать и написал только то, что могло их успокоить. То, что меня тревожит, я могу поверить только тебе. И в данный момент это вовсе не бабушка, а нечто совсем иное. Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо, и я сошью тебе новое платье, как у нее. Твоя Мэй».